Глава 58. Липа. Ну вот, у нас соседка есть, она такая паникерша, к ней скорая раз в пятилетку приезжает. А тут она на канал какой-то подписалась или интернета начиталась и на свое повышенное давление намотала немного, да симптоматику инсульта приплела. Мы сидели вдвоем на веранде, спокойно так, по-родному, по-обыденному. После того, как все разгрузили, мать пошла нас кормить. Да так, что даже мед алтайский достала из закромов. А она его для особого случая берегла. Я продолжила свой рассказ. Сам понимаешь, скорая к нам добирается долго. А тут отцу плохо стало, задыхается, грудь печет, в руку правую отдает. Мать и выбежала на улицу, чтобы соседа брать и в больницу ехать. Она ж давно еще курсы первой помощи проходила. Думала в медицинский поступать, да за отца замуж вышла и осталась на ферме работать. Зато вон всю нашу живность врачует. И удачно, как видно. Я, конечно, пока еще никак не отойду от шока. Размеры вашего хозяйства — это что-то ненормальное. У вас вся семья повернута на работе. Это диагноз, липа. Ну, да, я тебя перебил. Что дальше было? Хотелось сказать, чтобы меня ущипнули. Мой депутат даже приобнял меня за плечи. Эдакий мужчина в самом расцвете сил. Только колоска в зубах не хватало. Ну, она вышла, а тут скорая на улице. Фельдшеры злющие, так как зря в машине тряслись час почти. Они из райцентра соседнего ехали, думали, в город соседку везти придется. А они могли не успеть. Сам знаешь. Они уже почти уехали, но под капот кошка забралась и истошно вопила. Я улыбнулась. Вот правду говорят, что Бог есть. Если в тот день это был не он, тогда я уже ни в чем не уверена. Потому как таких совпадений попросту не бывает. А эта Муська наша была, как знала, что им подождать надо. Мать сразу к врачам все описала, те отцу ЭКГ сняли, а там инфаркт по какой-то задней стенке. Кошка тут же выскочила, они его на носилки и в машину. Благо, та новая была. Так как успели вовремя, то домчали его сразу до города, а там операцию сделали. Врачи сказали, что просто успели за минуту до. Он же на столе им остановку дал, но, слава богу, все обошлось. Зябко что-то на улице. Я поежилась, рассказывая это. Как будто заново пережила страшные моменты. То, как мать в коридоре встретила, как доктор к нам выходил. Я надеюсь, что не понадобится, но в следующий раз не забывай про то, что у тебя есть один знакомый депутат, ладно? Меня обняли. Я же как-то смущенно ему улыбнулась. Непривычно это все было. Объятия, его правильные слова. Да я вообще про тебя и думать забыла, Леш, растерялась. Вот когда на меня Нарик полетел тогда на вызове со шприцом, сразу как-то на автоматизме сработало. А сейчас меня Петросян буквально за ручку по больнице водил и говорил, кому, чего, сколько. Я им, конечно, спасибо сказала тогда, обоим. И еще не раз скажу. Но все равно как-то оно было странно. Ты, кстати, прости меня, Липа, потому что я их чуть не уволил. На секунду мне показалось, что я ослышалась. С недоумением повернулась в сторону мужчины. Скептически приподняла бровь и спросила его. «Ну, ты, конечно, у нас крутой мужик, да только эту парочку из нашего отдела только вперед ногами. Но я, признаться, и не представляю такого, им еще работать и работать». Мой депутат замялся. Я же недоверчиво повернулась и посмотрела на его слегка виноватое лицо. «Виноватое? С каких это пор?» «Алексей Александрович?» С нажимом спросила я, а он неожиданно рассмеялся. Ты сейчас очень похожа в интонациях на свою мать. Твой отец готов сквозь землю провалиться от такого. Мне тоже не по себе. В общем, скажу тебе честно. Они хотели стащить твой стул, а потом в процессе разговора я узнал, что они к тебе приставали, и я... Ударила себя по лбу рукой. Ну, конечно же. А я-то думала, чего народ ходить перестал. А еще с какого перепугу меня проституткой стали называть, и начальство взъелось. Подскочила. Так это ты виноват, что они на меня наезжали целый месяц? Вот же... Леша, зачем было устраивать этот цирк? Я тебя защитить хотел. Да ты знаешь, кто там в резерве стоит на должность? Да весь отдел бы к дальней бабушке пошел по одному месту. Я же сама им надавала, и больше у нас вопросов не было. Глухой нейтралитет. Мне так обидно стало в один момент. Вот куда он лез, а? На кой леший вообще мужчины начинает вот это вот все? Нет, спасибо там. Но он правда не понимал, к чему это могло привести. Развернулась и пошла в дом. Надо было остыть, пока я своему благодетелю не наговорила всякого. Леша меня не остановил.